Я гитару мониторю. Гитару у меня как-то мониторится, но не знаю, как мониторить и голос еще. Короче, сейчас посмотрим. Может быть, только. Ну, я уже настроил в панели. Вот сейчас я себя мониторю. Все отлично. А ты типа как слышно? Без задержек мне или вообще как что? А, Q-Controls, вот это что ли? Так, как сделать здесь дополнительный? Это канал, который слева, да? Тут всегда будет задержка. Ну, типа, задержка-то... Я думаю, что здесь минимальная должна быть, потому что, ну, сравнить с Discord, мне кажется, здесь минимум должен быть. Ну, все-таки это приложение для джема сделано, господи. Ставить дополнительный... А как его ставить здесь можно? Save preset. А, вот этот channel, вот это то, что мне нужно. Моно второй выход, а здесь моно первый выход. Вот, мне сейчас, по-моему, как-то, может быть... Блин, вот теперь вот круто. Вся реализация в квадрат. Ты типа хочешь, чтобы мы вместе в квадрат играли еще? Ну давай попробуем. Шпарь в квадрате, я понял. Давай какой-то ритм партия, что-то, да? Гитару нормально вообще слышно? Просто мне интересно, как твой инструмент будет по отношению к моему слышен. Попробуй что-то сыграть. Так, если вытянуть вот это. Ты можешь погромче сделать? Уж, ну я понял, как тебя поставить громче, но сейчас максимум, типа. Так я не могу как-то. Что это за лоу-кат, походу? Так. А, буст, вот. Ну, попробую сейчас что-то сыграть. Ты играешь квадрат 16 долей. Не, вот здесь, да, здесь это неудобно. Давай, допустим. Сейчас он дойдет, походу. А, оно сбрасывает, что ли? Оно, типа, сбрасывает... Ты, типа, оно тебя глушит, когда ты перестаешь играть риф? Ну вот сейчас уже что-то вроде окей. Какие там еще? У тебя же у вас так какие-то инструменты, да, получается, или как? У меня просто гитара через предусилитель и в карту в линию. Слушай, ты не знаешь, хост устанавливается на каком-то сервере или между нами чисто как-то? Есть какой-то сервер левый, на который тут все отсылается и потом к тебе, типа? Увеличить задержку, поднять под такты. Ты увеличить... Нет, все идет между людьми в комнатах. А, да, ну если, слушай, если третьего сервера нет, на который, ну, типа, сначала я отправляю на один сервер, а с этого сервера тебе летит. Если этого нет, то тогда все окей, типа, тогда круто. Так ты слышишь его на своем втором такте. А, я понял. А как ты меня тогда слышишь на третьем такте, да? То есть нам играть нужно по такту, я так понимаю, да? А, то есть ты меня тоже с задержкой в такт слышишь, получается, да? Блин, вот это круто сделано. Просто так маленький, поэтому я слышу еще больше менее. Давай я пересяду на основную машину. Пару минут. Окей. Я подожду.